Глава 5. Исландия будет свободной. «Давай, погнали!» — кивнул я запыханному и уставшему Алексею, порталисту. Он устало и тяжело дыша поднял вверх указательный палец, прося минуту передышки. Побегал по городу он знатно, еще и от военных по шапке получил, так как его спутали с гражданским, который отказался эвакуироваться и вылез зачем-то из своей берлоги. Так еще и телефон разрядился у бедолаги. Чуть не повязали, а он и сообщить не мог. Благо его словам, хоть и не поверили, решили проверить после демонстрационной телепортации из-под носа у оцепивших район военных. «Все, замотался я. Никаких больше телепортаций после этой. Мне нужен выходной, а лучше два». Выпрямился Леший, а я лишь улыбнулся, не став расстраивать парня новостями о предстоящей масштабной переброске на дальние расстояния. Вспышка, секунда помутнения и протест желудка, и мы стоим во внутреннем дворе княжеского замка в Рейкьявике. «Я думал, здесь будет более многолюдно», — честно признался я, удивленно осматриваясь по сторонам пустующего двора. «Местные жители отправлены на укрепление подходов к городу. Враг многочислен и закрепился на северо-западе, отвоевав участок от фьордов до прибрежных городов», — поделился информацией Леший. «Хорошо, поехали к фронту». Я направился следом за проводником и проехался по практически пустым улицам города. «Странно. Логично было бы перекрывать улицы, если войска движутся к столице». «Приказ княгини. Мы тут не привыкли спорить с ней», — пожал плечами порталист, отдыхающий после переброски и везущий меня к границам города. За пределами города кипела жаркая битва людей со временем. Они перекрывали дороги, строили укрепления, переносили мешки, но в целом выглядели довольно спокойно, будто это субботник какой-то рутинный. Автомобиль подъехал к вертолетной площадке МЧС, и я влез на борт и посмотрел на пустующее кресло пилота. Обернувшись, глянул на закурившего Лешего. «Что? Велено привезти. Про пилота и слова не сказали», — пожал он плечами. «Ясно». Я уселся в кресло пилота, оценивая технику. «Справимся?» — задал вопрос куратору. «Элементарно». Подключился он и стал выдавать порядок активации и запуска машины. Зашумел двигатель, закрутились лопасти, и я потянул рычаг. Бело-красная машина с крестом на борту поднялась в воздух и направилась носом в сторону виднеющихся отсюда столбов дыма и канонады взрывов. «Иван Тормель на борту 18 АЕ-4. Запрашиваю у диспетчера информацию». «Диспетчер на связи, борт 18 АЕ-4. Взлет не был разрешен, вернитесь на базу». «Ответ отрицательный. Передайте в наземные службы, что спасательный борт вылетел. Пускай не стреляют». Я отключил на этом связь и отправился по маячкам куратора в сторону основных атакующих сил. «Напарник, сможешь взять под контроль вертолет и самостоятельно посадить?» «Увы, технологий для этого нет, подходящих на борту». «Тогда план Б», — подтвердил я сам себе и начал набирать скорость. «Быстрее заряжай!» «Лязг». «Готов!» Артиллерийская установка была приведена в полную боеготовность. «Орудие!» — крикнул командир орудия. «Выстрел!» Бабах. «Алекс, не тупи, подноси снаряд!» Откинув в сторону гильзу снаряда, заряжающий рявкнув в сторону взмыленного подносчика снарядов, что принялся укладывать смертоносный подарок на казённик, и отскочил в сторону. «Заряжай!» Лязг. «Готов!» «Ор, стой!» Глаза командира орудия поднялись вверх в сторону шума. Из-за стрельбы артиллерии лишь бомбардировщики да истребители летали высоко в облаках, сражаясь с летающими тварями шайтранов и бомбардируя купола. Вот и недавно упавшая огромная тварь, что пыталась прорваться к позициям артиллеристов с десантниками шайтранов, уже перестала корежиться и подавать признаки жизни, как и твари, что летели на ней, готовясь попасть в тыл врага. Не попали. Но от этого не менее удивительным был вид низколетящего вертолета спасателей, что над самой кромкой карликового леса мчался в сторону передовой. «Идиот, ты же сдохнешь!» — рявкнул практически сорвавший голос артиллерист и прислушался к рации. Вдруг он упустил какой-то приказ. Но та молчала, а гул вертолета лишь увеличивался. У него не было даже вооружения и бронепластин, но словно камикадзе он летел навстречу врагу. Спасательный вертолет так и не снизил скорость, не остановился. Но вместо этого странная переливающаяся пленка покрыла его, как только он пролетел над позициями артиллерийского дивизиона. Опасно близко пролетел очередной выстрел, но не попал по вертолету. Лишь ругань командира соседнего орудия, уже наполовину оглохшего от грохота взрывов, подсказали солдатам, что он увидел яркий сюрприз. Где-то впереди, чуть левее позиции артиллеристов, раздался огромный взрыв, и с неба начали падать молнии, несмотря на отсутствие грозовых туч. Следом взвился столб дыма, быстро разогнанный шквалистым ветром. Вертолет тут же отреагировал, сменив направление в сторону ожесточенного сражения. «Орудие!» — рявкнул командир, отдавая приказ к возобновлению стрельбы. Всего на мгновение его мысли ушли в сторону, задаваясь тысячей вопросов. Как, зачем, почему и другими подобными. Передохнули и хватит. Враг наступает, пора сравнять с землей неприятеля. У городка Будар-Далёр скопилась огромная армия, уже снесшая несколько городков и готовящаяся штурмовать укрепления города, находящиеся под прикрытием нескольких десятков человеческих магов. Всего минуту назад маг огня подорвал находящуюся сразу за городом заправку, отправив в гиенну огненную несколько сотен тварей. Не все из них умрут, но даже покалечить их значит остановить. Шайтраны перегруппировались и выстроились в колонну под куполом мага, прикрываясь от обстрела. Вдоль петляющей трассы пролетел на высокой скорости вертолет, чуть ли не стуча металлической подножкой и колесами по головам ящерам. Небольшой холм перед магом, куда двигалась группа прорыва, оказался под внезапно затормозившим и зависнувшим вертолетом. «Почему его не сбивают?» – удивился ополченец, всю свою жизнь проживший в Будар-Далёре и в мирное время занимавшийся ремонтом всевозможной техники. «Да ну нафиг! Это он? Джанкой, ты видишь эти переливы? Мой брат в Панаме рассказывал, что тот русский тогда целую армию отметелил. Ставлю свою счастливую зажигалку, что это он. Таких совпадений быть не может», — радостно показал пальцем в сторону вертолета, опускающегося на холм Дональд. Джанкой, сапер по образованию и великолепная певица по жизни, поправила каску и перезарядила автомат. «Если это он, и мы не сдохнем этим вечером, я даже согласна буду на...» Внезапный порыв откровения заставил большую часть обороняющейся роты удивленно посмотреть на первую красавицу расквартированного здесь батальона. «Ну, ради такого», — проглотил слюну Дональд. Вертолет приземлился, и из него выпрыгнул одетый в черный боевой костюм мужчина невысокого роста с гладко выбритой головой, что блестело в свете вечернего солнца. Солдаты знали, что постоянные сражения и огонь — не лучший способ следить за шевелюрой, поэтому и сами были короткостриженными. Мужчина же, что выбрался из кузова вертолета, провел рукой по голове, раздумывая об удивительной способности энергии жизни растить волосы. За месяц он уже шестой раз стал лысым. Внезапно мужчина положил руку на вертолет, и тот исчез, словно испарившись. «Иван, уделай их! Если мы выживем, наша красотка Джанкой согласна даже на...» рявкнул на русском молодой Влади, сын мигрантки из России, вышедший замуж за местного больше 20 лет назад. Мужчина повернулся и посмотрел с холма на обороняющихся людей. Обычные гражданские, подготовленные военные, добровольцы, ополченцы, ветераны, маги, электрики, ветеринары. Кого здесь только не было с оружием в руках, готовых отстоять свое право на землю и жизнь. Мужчина вытянул вперед кулак с большим пальцем, указывающим в небеса. «Не переживай им...» Звук громкого выстрела от разбившегося и упавшего с неба самолета заглушил последние слова. Но Влади и без этого все понял. Лысый паренек легкой пробежкой принялся спускаться с холма, доставая снаряженные противотанковые ручные гранатометы и раз за разом стреляя по сторонам, привлекая к себе внимание атакующих войск. По счету он даже не пробовал стрелять. Впрочем, до него оставалось не больше сотни шагов. Маг Шайтран замер, и его армия под куполом перестала двигаться. Обычно под куполы вроде этого становились самые обученные и крепкие бойцы, чья задача была взять укрепление врага с минимумом потерь. Как бы ни отставали шайтраны в развитии технологий, тактика сражений и цена подготовки профессиональных бойцов была им хорошо известна. Поэтому они старались самых верных, дисциплинированных и лучших бойцов сберегать под защитой купола. Вот и в этот раз, пока 5 сотен закованных в латы бойцов маршировали на штурм, остальные войска шли широким строем, растягивая силы обороняющихся. Но в этот раз против них вышел самоуверенный маг, и желание перегрызть ему горло, окропив свои доспехи его кровью, стало настолько сильным и фанатичным, что многие, очень многие, отошли от первоначального приказа и двинулись в сторону холма в надежде добраться первыми до наглого человека. Многие, но не все. Остановился марш отряда мага. Солдаты переглядывались, не понимая причины остановки. А сам маг в это время, пытаясь скрыть шок от своих подчиненных, спешно активировал заклинание призыва. Да, он был призывателем и владел особой силой призывать из своих владений самых разных животных. Это искусство магии имело огромную популярность на Шае и поддерживалось, развивалось и передавалось по наследству многочисленному потомству. Кто-то специализировался на птархах, имея особую связь с магическими зверями. Кто-то мог призывать животных, разводящихся на убой для пропитания кланов. Такие животноводы владели огромным поголовьем скота и перемещались в поисках плодородных мест вместе со своим стадом. Зачастую им приходилось приобретать право на выпас у других кланов, так как плодородные и обильные травой земли были не везде и не всегда. Вот только протекции императора к этим кланам, обеспечивающим продовольственную безопасность империи, давали многие льготы, а чересчур жадные владельцы пастбищ могли быть наказаны в случае жалобы. Ведущий же сейчас войска на штурм городка маг был не из слабых животноводов. Он специализировался на разведении ящеров для армии. Повозки требовали тягловую животную силу, наездники нуждались в ездовых ящерах. Но даже не это выделяло мага среди сородичей и коллег по цеху. «В сторону! Я призову Горгхара!» — скомандовал маг и активировал призыв. Безусловно, другая планета накладывала свои ограничения, но маг подготовился, заранее перевезя на Землю свою гордость. Из искаженного пространства, которое словно покрылось трещинами, выбрался настоящий монстр. Пригибаясь к земле, он двигался вперед, чтобы не задеть макушкой края разрыва в пространстве. Огромный ящер, ходящий на задних лапах, появился на острове. Его длинные и острые когти на передних лапах и массивные задние ноги уравновешивались длинным и мощным хвостом. Кожа его была словно покрыта стальными пластинами, блестя на солнце. Пасть, как и у многих хищников шеи, была усеяна рядами острых зубок и длинными клыками, необходимыми для пронзания жертвы. Такие, если схватят человека, насквозь проткнут и не заметят. Ростом эта тварь была с трехэтажный дом, а длиной более 10 метров. Любой человек, увидевший этого монстра, сразу бы подумал о тиранозавре. Вернее, о том, что знаменитый тиранозавр был хиленьким младшим братишкой этого, в дополнение ко всему бронированного монстра. «Горгхар! Он маг, очень сильный! Будь осторожен!» — прокричал Шайтран, ни капли не сомневаясь в том, что зверь его понял. «Оррр!» — отозвался Раптор и начал понемногу двигаться вперед. Вместе с тем его стальная окраска приняла фиолетовый облик, а раскрытая пасть сформировала фиолетовую сферу. Сгусток превратился в темный луч, ударивший по человеку. Тварь бежала, продолжая извергать из себя смертоносный заряд, накопленный в специальном органе на груди. Тело человека было полностью покрыто фиолетовым свечением, ставшим в один миг едким и тяжелым. Земля вокруг принялась плавиться, отправляя четкий сигнал опасности попадания под подобную атаку. Поток прекратился довольно быстро, а хищник, полностью освободившись, решил разогнаться и стереть стоящую на месте добычу, втоптав ее в камень и землю. А затем, быть может, хозяин даже разрешит ей съесть это угощение. Обычно он брезговал есть то, что попадало под токсичную и ядовитую атаку Горгхара. Вот и сейчас ящер решил не рисковать и пометить свою добычу. Земля дрожала под его поступью, и уже через пару десятков метров тварь разогналась до скорости грузового поезда. С капающей слюной и раскрытым от предвкушения ртом, она принялась взбираться на холм, что был не выше ее собственного роста. Мужчина взмахнул руками и стряхнул с себя липкую и едкую дрянь, что магическим образом поменяло свое состояние с то ли энергетического, то ли газообразного на жидкое после соприкосновения с преградой на своем пути. «Ну и дрянь!» Мужчина стряхнул с плеча остатки атаки и оттолкнулся вперед, взмахивая руками и появившимся в нем клинком. Молниеносная смена состояния клинка стала неожиданностью для всех, кто наблюдал за этим разгорающимся сражением. Меч, что был менее метра в длину, приобрел хаотично сменяющуюся и переливающуюся расцветку, увеличивший его в длину более чем в 4 раза. Мужчина пролетел над мордой твари, заглядывая в голодные глаза животного. Короткий взмах рукой, и тварь пробежала мимо прыткой добычи, оказываясь на верхушке холма, там же, где минутой ранее стоял вертолет. Ящер затормозил, балансируя хвостом, и раскрыл пасть, громко крича и досадуя об обернувшейся добыче. «Орк!» — загремел динозавр, но мужчина даже не повернулся в его сторону, продолжая не спеша с оружием наперевес идти в сторону купола. В этот момент он читал сухие строчки отчета с анализом объема оставшейся маны и жалел о слишком быстро возвращенном колье императора Франции. Мана — 1647 из 1723. «Знал бы я, что битвы и поглощение чужих заклинаний способны так сильно источник увеличить», — бухтел он себе под нос. «Ты и знал. Просто не всегда есть время для сражений на грани жизни и смерти», — отвечал голос в его голове. «Тсс! — сыкнул мужчина. «Чего ты душный такой? Я только что такую тварь убил. Даже жалко. Дай побухтеть». «Закончишь войну, тогда и побухтишь. У меня проект в Чили под угрозой, если ты не забыл». «Да уж, забудешь тут. Ты каждый день сотни писем и приказов от моего имени туда отправляешь, заставляя шевелиться местных инженеров и астрономов», — продолжил бухтеть мужчина, пройдя половину пути к магу. «Орк!» — как-то печально прозвучало за спиной мага с вершины холма. «Шмяк!» Тело динозавра, получив хирургический разрез, перестало удерживаться и распалось на две практически равные половинки. Первый король динозавров с шеи пришел на поле битвы. Но его хозяин выбрал ему слишком сложного противника. «Ну что, вы сами себя зарежете или мне вам помочь?» — спросил на языке захватчиков наглый человек и положил меч себе на плечо. «Ура! Исландия будет свободной! Смерть врагу! Отправим его обратно в ад!» — раздались выкрики из-за холма, откуда выбежала пятерка магов, что своими силами сдерживала более получаса наступающих иномирцев. «Блин, теперь мне придется работать на публику. Решайте скорее, я хочу успеть к ужину вернуться домой». Человек убрал клинок с плеча, после чего тот исчез. На его месте в следующую секунду появился огромный, размером практически с самого человека, широкий палаш командира тяжело вооруженного корпуса Стражи Императора. Багровый свет прошелся по зазубренному лезвию, что было создано для уничтожения врага, без каких-либо шансов на лечение в случае травм. Даже чудо не всегда спасало тех, кто попадал под удары этого клинка. И в этот раз оно было зажато в руках человека, направляясь на сбор кровавой жатвы в виде сородичей своих создателей.